Управляющий в самом деле находился дома. Джекоб Мекленбург был высоким, худощавым мужчиной 70 лет. Лицо его украшала седая щеточка усов. Квартирка его была зеркальным отражением той, которую занимала Марли, только вся заставлена книгами. «Дина Блэк! Ну как же!» — он покачал головой. «Вечно на что-то жаловалась. За квартиру платила вовремя, или почти вовремя. Не самый приятный тип женщин, знаете, из тех, кто вечно обвиняет в своих бедах судьбу или окружающих». «Это Дина?» Рис протянула ему сделанный доктором набросок. Мекленбург, нацепив на нос очки, стал внимательно разглядывать рисунок. «Здорово похоже. Я бы сказал, что это она. Или кто-то из ее близких родственников. Почему вы ищете Дину?» «Она пропала», — ответил Броуди, прежде чем Рис успела вставить хоть слово. «У вас еще осталась ее записка?» Мекленбург задумчиво переводил взгляд с Рис на Броуди и обратно. «Я решил сохранить ее. Подумал, вдруг Дина заявится в один прекрасный день и обвинит меня в том, что я сдал ее квартиру без ее же ведома. Полагаю, вы вполне можете взглянуть на эту записку». Мекленбург подошел к одной из книжных полок и достал оттуда папку с документами. «Неплохая коллекция», — заметил Броуди. «Я про книги». «Видите ли, я в состоянии прожить без пищи, но не в состоянии прожить без чтения. 35 лет я преподавал в школе английский язык, а когда вышел на пенсию, стал подыскивать себе такую работенку, где бы мне хватало времени читать, и чтобы при этом я был в достаточной мере занят. Не хочется все-таки превратиться в полного отшельника. Здесь-то я и нашел, что нужно. Я неплохо справляюсь с мелким ремонтом. Кроме того, после работы с подростками не так уж сложно общаться с квартиросъемщиками. Дина была одним из самых трудных жильцов. Ей страшно не нравилось здесь. Где здесь? В маленькой недорогой квартирке далеко от гущи событий. Платила она вовремя, но и это ей не нравилось. Она частенько предлагала мне взамен денег целый спектр сексуальных услуг. По губам Мекленбурга скользнула улыбка. Скажем так, она была не в моем вкусе. Он вынул из папки листок, протянул ее Броуди. «К дьяволу эту дыру и всех вас тоже. Я подыскала себе кое-что получше, а оставшееся барахло можете сохранить или выкинуть, мне без разницы. Д.Б.» «Это называется без лишних слов», — пробормотал Броуди. «Судя по всему, напечатано на компьютере». «У нее был компьютер?» Мекленбург нахмурился. «Насколько я знаю, нет. Но в городе полно интернет-кафе и прочих заведений, где можно найти компьютер». «Странно», — вмешалась Рис. «Странно, что она вообще потрудилась написать эту записку. Почему бы просто не уехать? Вряд ли бы она упустила возможность послать нас всех к черту. Судя по всему, последние несколько месяцев она с кем-то встречалась». «Видимо, да. Но они перестали развлекаться здесь незадолго до новогодних праздников». «Вы видели его хоть раз, того, с кем она встречалась?» «Только один раз. Большинство ее дружков не считало нужным прятаться, но не этот. У нас здесь внизу небольшая прачечная. Так вот, один из жильцов сообщил мне, что стиральная машина плохо работает, и отправился вниз, чтобы посмотреть, могу ли я что-то сделать или придется вызывать специалиста. Я как раз поднимался из прачечной, когда этот парень уходил от Дины. Было это в понедельник после обеда». «В понедельник», — повторила Рис, — «во время праздников». «Ну да. Сразу после Нового года. Помню, накануне выпал снег. Мне пришлось встать пораньше, чтобы убрать его. Я отвлекся на уборку и забыл про сломанную машину. Вот почему я пошел в прачечную только после обеда». Он замолчал, припоминая детали той встречи. По-моему, этот парень не слишком обрадовался, увидев меня. Повернулся боком, стараясь скрыть лицо, и зашагал быстрее. Да и припарковался он не на стоянке. Мне было интересно, кто это, и я стал смотреть из окна. Однако мужчина прошел мимо стоянки. «Так, может, он живет поблизости?» — предположила Рис. «Или припарковался где-то еще?» Знаю только, что с того момента Дина стала встречаться с ним на стороне. Разумеется, если это был тот самый мужчина. Во всяком случае, здесь он больше не появлялся. Он явно не хотел, чтобы его видели. Как тебе кажется? Похоже на то, согласился Броуди. Это значит, женат или занимает серьезную должность. Политик или что-то в этом роде. Именно. У машины Рис обернулась и еще раз внимательно взглянула на дом. Это вовсе не дыра. Дом совсем простой, но зато чистый и ухоженный. Впрочем, Дине этого было недостаточно. Она хотела большего, большего и лучшего. И верила, что смогла подцепить того, кто ей это предоставит. Выходит, либо он отказался удовлетворять ее запросы, либо захотел порвать с ней. Скорее всего, второе. А это значит, либо женат, либо занимает серьезное положение в обществе. С другой стороны, он явно боялся быть узнанным в Джексоне. Как же это совместить с твоей теорией, что убийца из кулака ангела? Не вижу никакого противоречия. Броуди прошел к дверце водителя. Это может быть человек из нашего города, у которого в Джексоне свой бизнес. Или же он боится, что его узнают те, кто приезжает из Джексона в кулак ангела. Тут может быть масса вариантов. Подобно Рис, он на мгновение замер, облокотившись на дверцу машины. Как бы то ни было, то, что случилось, произошло не из-за завышенных потребностей Дины. Все намного проще. Прости, дорогая, но между нами все кончено. Просто и ясно. Все-таки мужчины и в самом деле свиньи. Ну, знаешь, вы тоже нередко произносите подобные отповеди. Да, но мы обычно говорим что-нибудь вроде «Прости, дорогой, ты тут ни при чем, это только моя вина». Броуди презрительно фыркнул, забираясь в машину. «Уж лучше получить вилкой в глаз, чем услышать такое. В любом случае, Дину здорово разозлили». «Он мне заплатит», — заявила она Марли. «А парень, как я понял, не захотел платить. Он убил ее, избавился от тела, скрыл следы. Ночью приехал к ней домой на ее же мотоцикле. Записку он наверняка написал заранее. Следовательно, у него есть компьютер или доступ к таковому», — добавил Броуди, «что ни на йоту не сужает круг подозреваемых». Однако для Рис картинка, наконец, стала проясняться. Теперь у них было имя, образ жизни, а может, даже и мотив преступления. «Забрал ее одежду», — продолжала она. «Женщина ни за что не бросит свои тряпки и личные вещи. Посуду оставил, слишком громоздкая. Написал записку, чтобы прикрыть себя, увязать концы с концами. Кто будет искать женщину, если она уехала в поисках лучшего? Зато тебя он не учел. И то, что ты увидишь его, и что потом до конца будешь пытаться во что бы то ни стало докопаться до сути». Дина Блэк. Рис на мгновение прикрыла глаза. «Теперь у нас есть имя. Что дальше?» «Дальше? Отправляемся в бар».